Берлин, Москва. Наш новый знакомый Александр Андреев снимает комнату в квартире какого-то немецкого интеллигента, кажется, врача. С хозяевами у него приотличные отношения, и когда те увидели нагрянувших к их жильцу гостей, сейчас же понаносили такое количество матрасов и пуховых одеял, что на полу можно стало уложить спать целое отделение. Трогались в путь мы, как говорится, по утренней росе. Берлин в этот час показался зловеще пустым. Огромный, изувеченный, черный город с горами руин вдоль широких улиц, со взорванными, наскоро залатанными мостами, с другими выразительными следами жесточайших боев буквально на каждом перекрестке. Центр города разбит совершенно, и хотя все мы вдоль повоевав навидались и руины пожарищ, хотя в памяти у меня еще жили развалины моего родного Калинина и огромная руина Сталинграда, превращенного в каменоломню, признаюсь честно, мне было тяжело смотреть на этот изувеченный город, который, судя по редким сохранившимся штрихам и деталям, был когда-то и величественным, и, может быть, красивым. И контрастом этому изувеченному мертвому Берлину были девушки-регулировщицы, стоявшие на больших перекрестках и ловко орудующие своими флажками. Когда-то я написал о трех таких регулировщицах, которых фронтовая молва нарекла верой, надеждой, любовью, и которых водители в шутку звали королевами фронтовых дорог. Я узнал потом, что этих девушек наградили. Здесь же, в Берлине, все девчата выглядели королевами. Как уж их там подбирали, не знаю, но все они были крепкие, краснощекие и действовали с таким достоинством, будто в руках у них были не флажки, а маршальские жезлы. Мы выехали тремя машинами. Мерседесом Сергея Крушинского, Эмочкой Сергея Борзенко, который до конца остался верен своей старенькой фронтовой машине и не захотел менять ее ни на какие трофейные экзоты, ну и моим Бьюиком. Борзенко, отлично читавший карту, стал флагманом нашего маленького каравана. Так и тянулись одна за другой Эмочка, Мерседес и Бьюик. Причем мы, разумеется, не предвидели, что такое построение сослужит нам вскоре недурную службу. По дороге мы решили посетить могилу корреспондента ТАСС, нашего старого друга майора Саши Малибашева, погибшего уже в дни штурма Берлина. Наметили по карте путь к месту его гибели и заготовили цветы. Может показаться странным, что среди черных руин города, где нет-нет, да еще взрываются мины замедленного действия, уже торгуют цветочные магазины, и мы без труда подобрали большой букет сочных тюльпанов, который, узнав о его назначении, хозяин магазина перевязал черной муаровой лентой. Окраины Берлина сохранились лучше. Комендантский час окончился. Торговцы открывали двери своих магазинов, гремели железными шторами. Худые женщины с сумками и корзиночками спешили по тротуару. Молочник на ручной тележке развозил молоко и ставил бутылки прямо у входных дверей. Стайка чистеньких мальчишек в гольфиках гоняла на пустыре мяч. Но спустя некоторое время машины вновь вошли в зону руин, затряслись на израненном асфальте, на котором зияли воронки, напоминая незажившие раны. Снова мимо машин пронесся уцелевший район, небольшой городок, чистенький и мирный, а потом опять все кругом было изрыто, избито, сожжено, опять тянулись мрачные руины. Так и шло это чередование, говорившее нам о бешеном сопротивлении, которое тут, на этом генеральном направлении, оказывал противник войскам маршала Жукова, о грандиозности бушевавших здесь сражений, о ярости боев, о стойкости берлинской обороны и о героизме наших воинов, преодолевавших один рубеж за другим. Чтобы уточнить путь к городку, где была могила Малибашева, мы остановились у дорожного указателя на перекрестке, и дотошный Крушинский насчитал на металлическом столбике 23 пробоины и вмятины. 23! Вот выкопать бы этот столбик и захватить в Москву, как вечное доказательство того, какие бои нам приходилось вести. Сфотографируйте для меня этот столб, буду сынам показывать. Могилу нашего друга нам отыскать не удалось. Здесь, на окраине сильно побитого городка, было множество этих могил. Мы положили цветы у фанерного обелиска, возвышавшегося у дороги, как коллективный памятник погибшим здесь советским солдатам. Постояли около этого памятника, повспоминали. «Б.Н., помните, как мы провожали вас на пруте? Помните тост Малибашева, последний за нашим опустевшим столом?» — сказал Крушинский. «Ну как мне было не помнить?» Хотя это произошло уже год назад, буйный молдавский май бушевал в садах. Цветущие черешни сеяли по земле лепестки. Горько пахли цветы абрикосов. Пруд уже форсирован. Огонь войны перенесен на землю противника. И мы, военные корреспонденты, аборигены 2-го Украинского фронта и приехавший мне на смену правдист Павел Кузнецов, хриплыми голосами кричим забавные корреспондентские песенки. Шум, смех, шуточные тосты. И вот когда на дне кружек остались последние глотки, встал Малибашев, как всегда сдержанный, серьезный. Ну а последнее выпьем за то, чтобы когда-нибудь всем нам написать корреспонденции о взятии Берлина. И сразу посерьезнев, мы молча запили этот тост. Нам с Крушинским повезло. Мы таки написали корреспонденции из Берлина, а принимавший в этой вечеринке участие Лило Лилуян погиб в Румынии. Известенец Павел Трошкин покоится во Львове. Саша Малибашев вот тут, у знаменитых своими боями Зиеловских высот, совсем рядом с Берлином. На полной скорости несутся машины. Регулировщицы открывают им дорогу. Как-то очень быстро минуем Германию, и на дорожных указателях появляются польские надписи. А из головы все не выходят воспоминания о дружеском тосте, провозглашенном год назад, о ненайденной нами солдатской могиле нашего товарища, которому не довелось написать последнюю корреспонденцию о взятии Берлина. Эх, если бы читатели знали, сколько иной раз стоили одна строка военной корреспонденции, один единственный фотокадр, запечатлевший лишь миг истории.